Глава 20. Планета Новый Плимут. Промышленная зона столицы. Фургон затормозил у одного из бесчисленных однотипных пакгаузов промышленной зоны. Нейв, оглядевшись, признал, что место выбрано удачно. Кроме однотипности, способной сбить с толку не особенно подготовленного преследователя, любой пакгауз обладал явным достоинством в виде минимум 3 аварийных выходов. «Это свой», — предупредила Ри, указывая на силуэт вооруженного человека в дверях. Нейв кивнул и машинально проверил, на месте ли пистолет, уже спасший ему сегодня жизнь. «Посиди с Энджелой», — сказал он, выпрыгивая наружу. Боевик бдительно следил за его движениями, удерживая капитана на мушке. Нейв ничуть не оскорбился недоверием. Фургон не имел окон в задней части кузова, где запросто могли укрыться от глаз бойцы врага. Грэм демонстративно закинул трофейный автомат за спину и показал пустые ладони. «Я открываю двери», — предупредил Нейв. Боевик кивнул, но ствол не опустил. Грэм подчеркнуто плавно открыл фургон и отошел, демонстрируя пленных и обеих Лорей. Наступал один из самых опасных для капитана моментов. Доминионцы вполне могли устранить его сейчас, увидев свою добычу. Грэм настороженно следил за движениями боевика, надеясь успеть упасть под прикрытие машины, если тот откроет огонь. Однако боец молча разжал руки, оставив автомат висеть на груди, и пошел к машине. Нейв украдкой выдохнул, но расслабляться не спешил. «За мной!» — подал голос боевик. Грэм ухватил сенатора под мышки и поволок за доминионцем. Пленного затащили в тамбур и бросили на пол. «Присмотришь?» — коротко спросил Нейв у боевика. «Есть кому присмотреть», — отозвался тот. Грэм сделал в памяти зарубку, что в пакгаузе есть еще минимум один доминионец. Вернувшись к фургону, боец ухватил халик за воротник формы, неожиданно грубо оттолкнув мешавшие ему ноги свитари. «Хочешь, неси шлюху?» — предложил он Грэму. «А меня с ними нянькаться не нанимали». «Интересно, чем они такое обхождение заслужили?» — поинтересовался Грэм. Если это была провокация, то смысл ее ускользал от капитана. Убить его могут и так, без придуманного повода. Разозлить сестер? Но зачем? «Все мои друзья полегли», — звенящим от злости голосом отчеканил боевик. «Викинг», — он ткнул рукой в труп Гуннера. «Погиб. А эти сосалки? Так, пара царапин, тьфу!» И сплюнув, поволок халика в пакгаус. Свитари промолчала, но Грэм заметил недобрый взгляд, которым она провожала мужика. «Он может стать для вас проблемой?» — спросил Нейв, как бы невзначай, поправляя висящий на плече автомат. Пожатие плечами было ему ответом. Мелькнула мысль, а что если попробовать ударить на опережение, завалить этого в спину, прыгнуть в фургон и... Что дальше? Сидеть с полученной информацией, как пресловутая собака на сене, и шарахаться от каждой тени, ожидая убить с Доминиона? Да и Лорей, как они отреагируют? Где гарантия, что та же Ри не сунет ему нож в бок? Хороших вариантов Грэм не видел, как ни крути. Мелькнуло даже малодушное сожаление. Зря он не воспользовался предложением свитари и не покинул фургон на городской окраине. Но менять что-то было поздно, потому капитан поднял на руки Энджелу и понес в пакгаус. Просторное, хорошо освещенное помещение примерно на треть было заставлено контейнерами и коробками. В углу притулился небольшой погрузчик, а на полу тут и там валялись крупные куски упаковочного материала. В закутке за перегородкой ютилась пара столов, несколько стульев и невзрачный терминал. Если бы Грэм не знал, что пакгаус используют доминионцы, решил бы, что там ведут складской учет и в свободное время гоняют чаи. На разболтанном столе сидел молодой, на вид вряд ли старше Грэма парень. Меньше всего он походил на бойца. Худой, тонкокостный, нарочито небрежная одежда придавала ему инфантильный вид. Дольше всего взгляд Нейва задержался на копне длинных до плеч волос парня. На Гефесте мужчины традиционно стриглись коротко или вовсе налысо, эхо былой жизни под куполами, когда пресная вода отпускалась по нормам и мытье пышной шевелюры превращалось в бессмысленное расточительство. Несмотря на легкомысленный вид, жесткий взгляд инфантила и то, как рядом с ним держался боевик, яснее ясного выдавали начальника. Вероятно, реального командира группы доминионских агентов. Ну а молодость? Техники омоложения — обыденность даже по меркам развитых миров Союза. Парень задержал равнодушный взгляд на Энджели, которую бережно нес Грэм. «Жива?» — уточнил доминионец, спрыгивая со стола. Нейв коротко кивнул. «Тащи туда», — указал он на дверь. «Положи в одну из медицинских капсул». Тон инфантила подразумевал полное и безоговорочное послушание окружающих. На этом его интерес крайне исчерпался. Вниманием доминионца всецело завладели пленники, второго из которых как раз вносил в пакгаус боевик. В тесном закутке у стены выстроились 6 новеньких медицинских капсул, окруженных кусками упаковочного материала. Грэм видел, что устанавливали их в лихорадочной спешке с расчетом на быструю эвакуацию. В одной уже лежал без сознания мужчина в маскарадном костюме. Страховочные ремни плотно и надежно охватывали его тело, лишая возможности пошевелиться. Грэм без труда узнал Кристофера Поунда, финансового воротилу и друга сенатора. Тут же на куске упаковочного пластика лежало тело молодого парня в окровавленной белой ливрее, водителя. Нейв невольно пожалел бедолагу, ставшего одной из побочных жертв операции. Уложив Эйнджелу в капсулу, Грэм повернулся к доминионцу. «Рид», — соизволил представиться тот, — «тебя я знаю». «Хорошо. Ее нужно увезти отсюда», — Нейв кивком указал на Эйнджел. «Зачем?» — удивился Рид. «Она нужна при допросе». «Нет», — упрямо мотнул головой Грэм, отметив вопросительный взгляд боевика, брошенный им на Рида. «Ей хватило на сегодня. Справимся сами». «Мы?» — иронично поднял бровь Рид. «Мы», — спокойно подтвердил Нейв. «Или ты знаешь болевой порог, при достижении которого наши импланты выжигают мозг носителя?» По взгляду Рида капитан понял ответ. «Нет». Мгновением позже подтвердил его догадку доминионец. «Не знаю». Грэм мысленно перевел дух. Сейчас он одержал маленькую победу, выиграв немного времени. Осталось использовать его с толком и остаться в живых. «Справимся без Эйнджелы», — заключил Грэм. «Ты точно из контрразведки Эвенга?» — ехидно поинтересовался Рид. «Или, может, у вас там кружок сердобольных волонтеров, помогающих сирым да убогим? Ау, капитан, мы не в игрушки играем. Если ты вдруг забыл, каждый, — он обвел рукой всех присутствующих, — из нас знает, на что подписался. И даже если твоя Равена спятит от переизбытка чувств, она тоже прекрасно знала, на что шла. Понятно? А импат нам тут нужен». «Нет». Нейф услышал, как боевик раздраженно зашипел и пробормотал что-то про сопливого рыцаренка и чертовых потаскушек. «Других слов нет?» — Грэм презрительно оглядел сквернослово. Терять капитану было нечего. То, что живым его отсюда не выпустят, Грэм знал и так. Потому причин деликатничать с врагом, а доминионцы оставались для него врагами, не наблюдал. Боевик зло прищурил глаза и качнулся было к капитану, но его остановило властное «Осади!». Рид бросил это слово коротко и почти небрежно, однако боевик тут же замер. Еще одно наблюдение в копилку Нейва. Дисциплина в отряде железная. Хотя, как это знание могло ему помочь, Грэм не представлял. «У Эйнджелы сильная кровопотеря». Нейв продолжал гнуть свою линию. «Это не проблема», — фыркнул Рид. «Ри охотно поделится с сестрой, правда?» «Я идеальный донор для нее», — согласилась Свитари. «Займись», — Рид указал на капсулу Эйнджелы. «И живее», — неприязненно добавил боевик. «Как с клиентом». Ри ничего не ответила, но капитан заметил злую презрительную улыбку, что она спрятала от бойца. «Ты к ним что, подкатывал яйца и получил отлуп?» — не выдержал Грэм. «Выглядит именно так». Боевик повернул голову и смерил капитана ненавидящим взглядом. Нейв в ответ лучезарно улыбнулся и развел руками, мол, «извиняй», пошутил, что тут злиться. «Она никому не отказывает», — прорычал мордоворот. «Да?» — Грэм вздернул брови, изображая удивление. «А по тебе и не скажешь». «Капитан, ты бы заканчивал судьбу за причинное место дергать», — посоветовал Рид. — У нас с Фредом друзья сегодня погибли. Как ты знаешь, нет настроения шутить. — Виноват, — без тени раскаяния произнес Грэм. Хотел, наоборот, взбодрить парой соленых шуточек. Свитари, игнорируя разгорающуюся перепалку, приступила к настройке аппаратуры для переливания крови. Это удивляло и настораживало. На памяти Нейва злой язык Ри мог унять только нейроошейник, и это заставляло относиться к Риду со всей серьезностью. Причиной молчания Свитари мог быть только он, а человека, которого она боялась, стоило опасаться. «Хватит!» — Рид выставил ладонь. «Капитан, предлагаю прекратить бессмысленную болтовню и заняться делом. Пообщаемся с господином сенатором». «Принято!» — Грэм улыбнулся, давая понять, что не желает ссоры. На деле же Нейв старательно прокачивал обоих противников. Наиболее опасным все же выглядел боевик Фред, но Рида ни в коем случае не стоило сбрасывать со счетов. Слабаки в разведке не служат. То, что Рид предложил начать с сенатора, было логично. Шарон вряд ли обладал навыками, позволяющими противостоять силовому допросу. Это позволяло обойтись без помощи эмпатии Эйнджелы. Ну и плюс информация, которой располагал сенатор, вряд ли могла сильно приблизить к разгадке тайны местоположения станции. Максимум указать, как связаться с представителем организаторов экзотического отдыха, если совсем повезет, назвать пункт отправления и название корабля. Так оно и оказалось. Сенатор заговорил сразу, стоило Нейву надеть перчатку, которая недавно красовалась на руке самого Шарона. Опытный политик мгновенно оценил ситуацию и принял единственно правильное в его положении решение. На этом везение закончилось. Как и ожидал Грэм, сенатор знал совсем немного. Представитель станции выходил на него сам каждый раз с нового номера. Называл кодовое слово, которое гости станции получали при отбытии, и договаривался о следующей дате начала отдыха. В назначенный день сенатор вылетал на Акадию. Там его встречали люди со станции, каждый раз меняющиеся. В закрытой машине перевозили к посадочной площадке в лесу, где ожидала космическая яхта. Ни названия судна, ни имен кого-либо из экипажа Шарон тоже не знал, как и пункта назначения, где происходила стыковка с другим кораблем, на который переходили пассажиры, на иллюзию доставлял уже он. Единственное полезное, что сообщил сенатор, это то, что во время пути от Акадии до иллюзии совершалось два прыжка. «В люльку его!» скомандовал Рид, убедившись, что ничего больше от пленника не добиться. Фред молча вколол Шарону снотворного, закинул тело на плечи и понес к медицинским капсулам. «Не густо», — потер подбородок Грэм, — «но ожидаемо». «Думаешь, Седой знает больше?» «Уверен», — Нейв зло улыбнулся, предвкушая разговор с Халиком. «Пошли», — скомандовал Рид. «По идее, твоя Равена уже пришла в себя». «Почему Равена?» — не удержался от вопроса Грэм. «А ты книгу почитай, Айвенго называется», — хмыкнул Рид. «Классика литературы, к слову. Стыдно не знать». «Почитаю», — пообещал Грэм. «А вот это вряд ли», — прочел он в глазах Рида. «Веселитесь без нас», — преувеличенно бодро поинтересовалась Свитари. Она шла, поддерживая сестру. Эйнджелу заметно шатало, но лицо утратило признаки счастливого идиотизма, а эмпатия вновь была под контролем. «Готово?» Игнорируя вопрос, Рид уставился на эмпата. «Видно же, что нет», — раздраженно ответил за нее Нейв. «Куда ей в таком состоянии участвовать в допросе?» За спинами девушек боевик Фред картинно закатил глаза и постучал себя пальцем по лбу. Рид задумчиво поджал губы, разглядывая сестер. «Мне он не соврет», — усилил нажим Нейв. Главный агент доминионцев потер подбородок и решительно заявил. «Нет, слишком многое на кону». «Да как она после всего?» — запротестовал Грэм, показывая на Эйнджелу. «Это я сама решу», — неожиданно жестко ответила эмпат. «Можем начинать». Сестра поставила стул напротив пленников, и Эйнджела, болезненно поморщившись, села. На лице Рида отразилось некоторое сомнение. Еще раз оглядев сестер, он сказал. «Работаем. Капитан, ты с нами или продолжаешь тратить время впустую?» Грэм еще раз посмотрел на изможденную Эйнджелу, на Свитари, явно поддерживающую решение сестры, и вздохнул. «С вами». Но капитан не мог отделаться от ощущения неправильности происходящего, будто своим согласием приравнял эмпата к полезному ресурсу. «Хорошо». Рид приглашающе взмахнул рукой в сторону Халика. «Прошу». Присев перед полковником на корточке, Нейв достал инъектор и ввел нейтрализатор снотворного. Когда полковник открыл глаза, Грэм выждал несколько секунд, давая жертве возможность полностью вернуться к реальности, и спросил. «Ну что, господин полковник, вы даете все как на духу или попробуете отпираться?» «Ты о чем, придурок?» — злобно выдохнул Халик. «О станции иллюзия, если ты еще сам не понял», — Грэм недобро оскалился. «Видишь ли, сволочь, у меня нет ни времени, ни желания выслушивать твое вранье. Ты сейчас или говоришь все как есть, или...» «Или что?» — издевательски спросил Халик. «Или мы начнем с твоей внучки», — спокойно отозвался Грэм. «Твоей ненаглядной Лили. Сколько ей? 12, если не ошибаюсь». Информацию о семье полковника успела достать Пич, и лично Нейва напугало то, как много за столь короткое время она узнала о близких офицерах контрразведки Союза. «Ты этого не сделаешь!» Халик заметно побледнел, но сдаваться не спешил. «Я прекрасно помню твой психопрофиль!» «Я нет», — признал Грэм. «Харли, милая», — повернулся он к Свитаре, «как думаешь, раз господин полковник спокойно отправлял чужих дочерей и внучек на смерть под пытками, не стоит ли воздать ему по заслугам?» «У меня есть идея получше». На губах Риза играла жестокая кривая улыбка. Она подошла к полковнику, почти ласково провела рукой по его плечу, прошлась пальцами по седеющей шевелюре и приблизила губы к уху. «Я ее продам», — доверительно прошептала она. «Знаю отличных заводчиков, которые воспитывают девочек для борделей. Уровень заведения зависит от внешних данных, конечно, так что тут как повезет. Может, еще поживет, а может, загнется за пару недель, принимая по 30 мужиков за смену. Она у тебя как? Хорошенькая?» «Очаровашка», — ответил за полковника Грэм. «Уже видно, что вырастет красавицей». «Повезло», — мурлыкнула Свитари. «Я помню торговца, у которого закупались рабами для иллюзии, того, через которого перепродали нас. Пожалуй, подкину ему перспективное мясо. И такие, как твой приятель Шарон, будут воплощать свои фантазии с малюткой Лили». Глядя на Ри в этот момент, Грэм не испытывал уверенности, что она просто играет, выдумывая кошмар для Халика. И от этого на душе сделалось особенно паскудно. Он невольно покосился на эмпата, ожидая увидеть выражение глубокого отвращения на ее лице, но Эйнджела выглядела совершенно равнодушной. Знает, что это лишь слова, или одобряет подобную месть. «Вы не знаете, где она живет», — криво усмехнулся полковник, хотя было видно, что самообладание дается ему огромным трудом. «Уже знаем», — разочаровал его Нейв. «Отличный район, частная школа. Я опасался, что ты отправил ее учиться куда-нибудь подальше, но если начнешь отпираться, привезем в течение получаса. Решай быстрее, 30 секунд на размышление». Полковник посмотрел на него, затем скосился на стоящую за его плечом Ри и отвел взгляд. «Черт с вами!» — тихо сказал он. — Я все скажу. — Мне это не нравится. Капризно надула губки Свитари и отошла от полковника. Я с ним даже не поиграла. — Я тебе сенатора отдам. — утешил ее Рит и переключил внимание на Энджел. — Врет? — Не похоже, — помедлив ответила та. — Но точнее скажу, когда заговорит о станции. — Какая разница? — зло оскалила Свитари. — Если информация не подтвердится, девчонку можно взять в любой момент. Грэм в очередной раз понадеялся, что Ри просто запугивает полковника. «Говори!» — приказал Рид. Халик вздохнул и заговорил. На изложение всех деталей у него ушло больше часа. Нейв даже не сомневался, что Лоррей записали всю исповедь на импланты, не упустив ни слова. «Все!» — завершив рассказ, вздохнул Халик. «Больше я ничего не знаю. Делайте, что хотите, но не впутывайте мою семью». «Хорошо!» Грэм в очередной раз бросил взгляд на эмпата, выверяя по ее реакции искренность полковника. Но сейчас Эйнджела посмотрела ему в лицо, и в глазах девушки читались вина и сожаление. Грэм со всей ясностью осознал, что дело сделано, и сейчас его будут убивать. «Есть где умыться?» — спросил он, просто чтобы потянуть время. «Провожу». Рид приглашающе взмахнул рукой и иронично добавил. «Ты так с автоматом и пойдешь?» Грэм напрягся. Уловив его состояние, Рид приказал. «Фред, тушу в стойло!» Боевик на миг прищурился, но демонстративно забросил автомат за спину и наклонился к полковнику. «Пойдем, пора поспать», — сказал он, взваливая пленника на плечо. «Впереди долгий перелет». «Значит, не пристрелят», — подумал Грэм. «Или это для отвода глаз?» «Но нет. Боец действительно пошел в комнату с капсулами». «Я тоже туда», — пробормотала Энджела. Она тяжело поднялась, опираясь на сестру. «Надеюсь, скоро капсула поставит меня на ноги». Нейв вздохнул, демонстративно кинул автомат на пол и пошел вслед за доминионским агентом. Свитари, помогавшая сестре идти, молча проводила его взглядом. «Вот», — Рид указал на пластиковую кабинку передвижного санузла. «Спасибо». Грэм протиснулся в узкую дверь. В следующую секунду его мозг буквально взорвался от высокого воя. Нестерпимо заболело левое ухо. Нейв схватился руками за голову и краем глаза заметил движение. Что-то маленькое упало рядом. черный шарик газовой гранаты, но предпринять что-то Грэм не мог. Вой сверлил мозг, мешая думать. Лишь пару секунд спустя капитан понял, что источником адского звука стала его собственная гарнитура. Газ быстро наполнял санузел, и капитан успел только сорвать сухопредательский прибор, прежде чем осел на пол. Рид, прижав дверь, услышал шум падения тела. Выждав положенное время, он вынул из потайной кобуры пистолет и открыл кабинку, оставаясь вне зоны видимости. Тихо. Рид качнулся в сторону и заглянул в санузел. Капитан Нейф лежал ничком, уткнувшись лицом в пол и подвернув под себя руки. Доминионец удовлетворенно улыбнулся и, держа контрразведчика на прицеле, крикнул. «Фред, твой выход! Тащи этого недоделанного Айвенга в машину! Пич устроит ему несчастный случай!» Боевик, затягивая ремни на бессознательном халике, улыбнулся. Гонористый капитанишка раздражал его неимоверно, даже хуже, чем две потаскухи, из-за которых погибли его соратники. Проходя мимо свитари, Фред не удержался и позлорадствовал. «Вот и хана твоему рыцаренку! Смотри, чтобы вы не стали следующими!» К его разочарованию шлюшку эта новость не впечатлила. «Я буду смотреть», — сладко улыбнулась ему свитари. «Внимательно». Фред презрительно скривился и поспешил к ожидавшему его Риду. «Можно было просто пристрелить», — буркнул боец, недовольный тем, что ему не доверили избавиться от союзовца. «Чтобы его смерть связали с пропавшими и скорее вышли на нас?» Рид бросил снисходительный взгляд на подручного. «Имитация несчастного случая всегда лучшее решение проблемы». Пара секунд, в течение которых он смотрел на Фреда, оказалась фатальной. Лежащий на полу капитан перевернулся на бок и выстрелил. Первая пуля позорно пролетела мимо, а вот вторая угодила в голень лидера группы. Рид, заорав от боли и неожиданности, упал, успев дважды нажать спуск. Пули пробили пластик над головой Нейва, и капитан откатился в сторону. События понеслись со скоростью снежной лавины. Фред кинулся на помощь шефу, нашаривая болтающийся за спиной автомат. Распластанный на полу Рид, рыча от боли, вскинул пистолет, но ствол ходил ходуном в трясущихся руках, не позволяя прицелиться. Грэм приподнялся на локте и выпустил в него две оставшиеся пули. Первая ударила Рида в живот. Короткий вскрик оборвался, когда вторая пробила грудь. Доминионец обмяк, глядя в потолок, навсегда остановившимся взглядом. Отбросив опустевший пистолет, Нейв пополз за оружием врага. Поздно. Поняв, что противник безоружен, Фред оставил попытки достать автомат и с яростным ревом рванул вперед. Грэм попытался дотянуться до пистолета Рида, но боевик оказался быстрее. Ботинок Фреда с гулким звуком впечатался в грудь контрразведчика. В Нейва словно врезался грузовик. Капитана отшвырнуло в сторону, и он упал на пол, раскинув руки. «Ох!» Нейв с трудом вдохнул и попытался отползти. «Лежать, сука!» Фред пинком перевернул его и поставил на грудь подошву. Облизнув губы, боец уже неторопливо вытянул из-за спины автомат и продолжил. «Хана тебе, защитник потаскух!» «Да пошел ты!» С трудом просипел Нейв. Грудь болела, перед глазами плыла, но на фоне ствола, смотревшего ему в лицо, все это казалось досадной мелочью. А ведь почти удалось. «Пойду», — согласился Фред. «Только тебя!» И тут его осенило. Улыбнувшись, боевик вдавил ствол в лоб капитана и почти пропел. «Нет, я сначала пришью этих сучек, а своим скажу, что это ты их завалил вместе с шефом». «Беги!» — попытался заорать Грэм, но боевик с силой вдавил ногу ему в грудь. Ребра затрещали, крик перешел в бессильный хрип. «Не надо кричать!» — ухмыльнулся Фред, вскидывая автомат стволом вверх. «Пусть для них будет сюрприз». «Пожалуйста, не надо!» — просипел Грэм и заглянул ему в глаза в попытке отыскать что-то человеческое. «Они тебе ничего не сделали! Вот я! Убей и успокойся!» «А я и не нервничаю!» Подмигнул ему боец, немного ослабив давление на грудь контрразведчика. «Просто восстанавливаю справедливость». «Справедливость?» Нейф ухватился за последнюю попытку задержать убийцу. «Пусть он говорит. Дольше говорит. Может, Ри захочет узнать, что тут творится, и услышит его слова. Услышит и успеет сбежать». Но тут Грэм вспомнил о спящей в медицинской капсуле Эйнджеле и со всей ясностью осознал. «Не сбежит. Но может, ей удастся одурманить убийцу феромонами». «О какой справедливости ты говоришь?» Грэм быстро огляделся в поисках хоть чего-то, что могло сойти за оружие. На глаза попадались лишь куски упаковочного пластика и обрывки липкой ленты. Нейв едва не зарыдал от бессильной злобы. Ты собираешься убить своих только потому, что твои дружки знали, на что шли?» — срывающимся голосом продолжал он. «Это ты называешь справедливостью? Убить тех, кто на одной стороне с тобой? Почему их? Почему не этих тварей, что мы привезли?» «Они нужны моим нанимателям», — сквозь зубы процедил Фред и вновь сильнее надавил ногой. Грэма охватила паника, когда он осознал, что не может вдохнуть. Перед глазами поплыли круги. «А шлюхи?» — как ни в чем не бывало, продолжил Бугай с интересом, глядя на контрразведчика, похожего на выброшенную на берег рыбу. «Ясно было сказано, что если сдохнут при штурме, не беда. Вот пусть и сдохнут. На том свете будет кому отсасывать у викинга и моих ребят. Вот ты этим и займись», — раздался злобный голос Свитари. В ту же секунду давление на грудь исчезло. Грэм сипло вдохнул и заморгал. Фред гневно развернулся и затопал к пятящейся к стене девушки. Наив хотел крикнуть, чтобы она бежала, но выдавил из себя только невнятные хрипы. Бежать Свитари было просто некуда. Она бездумно отступала в угол. Фред не спешил, неумолимо приближаясь к ней, но каждый следующий шаг оказывался неувереннее предыдущего. Бугая качнуло, будто пьяного, и он рухнул на колени, тряся головой. А в следующую секунду Свитари оказалась рядом, и нож Гуннара вонзился в шею мужчины. Фред захрипел и вцепился в руку девушки, но это была уже агония. Нейв увидел, как пальцы наемника разжались, а потом он завалился на бок и остался лежать, поджав ноги. Хрип перешел в слабое сипение, а потом и вовсе затих. Свитари брезгливо переступила через разрастающуюся лужу крови, вытащила нож и вытерла его об одежду Фреда. Нейв еще пару секунд смотрел на покойника, а потом уронил голову и прикрыл глаза. Захотелось остаться лежать на грязном полу и даже не шевелиться. Но, к сожалению, это было невыполнимое желание. Кое-как перевернувшись на живот, Грэм со второй попытки принял вертикальное положение. «Ох!» — он помассировал грудь. «Спасибо, Ри! Что-то защитник из меня... О, хреновый!» Капитан оперся рукой о стену и добавил. «Я теперь дважды твой должник». Разубеждать его она не стала. Закрыв полость в кольце, с помощью которого отравила банкира на маскараде, Ри вздохнула. «Понять бы, как теперь из этого дерьма выбираться». Планета Новый Плимут. Промышленная зона. Грэм отлип от стены и проковылял к кабинке санузла. Отыскав свой пистолет, он заменил магазин и спрятал оружие обратно под китель, после чего взялся обыскивать трупы. И свой, и чужие найденные коммуникаторы капитан разбил рукоятью пистолета, а затем старательно потоптался на обломках, превращая их в крошево. «Где твой ком?» — требовательно спросил он у Свитари. «Эйнджи оставила», — ответила девушка и тяжело опустилась на ближайший ящик. Только теперь Грэм заметил, что ее потряхивает. «Она хотела обсудить спич-эвакуацию», — продолжила Ри. «Видок у нее сейчас привлекающий внимание, так что покидать планету придется в капсуле. Питч займется увольнением Иви, расторжением договора аренды и прочими формальностями». Грэм посмотрел ей в глаза. «Нужно порешить Питч», — неожиданно сказал он. «И тогда все будет гладко». Выдохнув, капитан помассировал ладонями лицо, словно прогоняя сон. «Уберем ненужного свидетеля», — развил он мысль. И внимательно уставился на Свитари. Согласиться, значит, им действительно по пути нет, но его придется самому решать возникшую проблему, и хороших решений он не видел. Да и решения убить взломщицу хорошим не было. Скажи, кто еще полгода назад, что Грэм будет хладнокровно планировать убийство женщины, он бы плюнул негодяю в рожу. Но обстоятельства требовали жестких действий. А Питч несколькими минутами ранее посильно содействовала попытке убить Нейва, и это немного успокаивало совесть контрразведчика. К его немалому облегчению Ри, выслушав его предложение, не начала возмущаться или заниматься морализаторством. Она задумалась, крепко задумалась. Сидела рассеянно, потирая ранку от иглы на руке, и молчала. Грэм уже решил было, что девушка впала в шоковое состояние, когда та заговорила. «Сперва Питч должна закончить, заметать следы и подготовить эвакуацию». Голос Свитари звучал спокойно, будто речь шла о планах на вечер, а не о человеческой жизни. «Когда капсулы отправятся в космопорт, а мы все», — она кивнула головой в сторону трупов, «возьмем отгулы, отпуска или переведемся работать на другие планеты, можешь ее убрать». «Я честно скажу руководству, что сопровождала груз и не в курсе, что случилось с Питч». «В капсуле поедет только Эйнджи», — непреклонно заявил Грэм. «Этих двух уродов кончим тут. Ты хотела поиграть? Развлекайся, время пришло». А вот теперь на лице Свитари появилось недовольство. «Мы с тобой договаривались о другом. Мы с Энджи влезли во все это ради координат станции. Ты уверен, что твой Халик сказал правду? Даже эмпат не может гарантировать, что он не солгал. И я не могу так рисковать». «Да», — кивнул Грэм. «Но тогда его однозначно раскрутят и на другое. Служебная информация, с уровнем допуска этой скотины доминионцы будут танцевать от счастья. Да и Энджи сказала, что он не врет. Так что...» Он замолчал, предоставив Ри самой домыслить окончание фразы. Та сложила руки на груди и смерила капитана взглядом. «Тогда у меня один вариант. Съездим за внучкой Халика, покажем ему и предложим подумать, все ли он верно сказал. И девчонку я беру с собой. Пусть этот подонок сдохнет с мыслью, что его обожаемая малышка будет мучительно умирать в случае, если он солгал. Согласен?» Как Грэм ни старался, он не мог прочесть по лицу Лоррей, блефует она или говорит серьезно. Он искренне, всей душой надеялся на первое. Надеялся, но уверенности не испытывал. «Нет», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Ребенок ни в чем не виноват». «Ни один ребенок на иллюзии тоже ни в чем не виноват», — парировала Свитари. «Или ты отдашь мне ее, или Халика?» «Ни тебе, никому еще я ее не отдам», — отрезал Грэм. «Если хочешь, можем допросить его еще раз». Два упрямых взгляда встретились и скрестились, как древние шпаги. «И он еще раз соврет», — безжалостно припечатала Свитари. «Нельзя влезть в это дерьмо и остаться чистеньким, Грэмми. Решай, кого из них отдашь мне. Я на многое пошла, чтобы добраться до станции, и не остановлюсь в шаге от цели». Нейв задумался. Все же по-своему Ри права. Шанс, что Халик соврал, есть. И весьма большой, если уж говорить прямо. Но и отдавать его... нет, нельзя. Зато можно успокоить Свитари, а потом просто выбрать момент и расстрелять обоих пленных. Вряд ли девушка его простит, но отдавать полковника доминионцам нельзя. «Ладно, забирай Халика». После долгой паузы с видимой неохотой сказал Грэм. «И сенатора, если он тебе так нужен. Вряд ли он скажет что-то, чего не знает полковник». В этот момент Нейв искренне радовался, что рядом нет эмпата. «Вот и ладушки», — довольно улыбнулась Свитари, встала с облюбованного ящика и, не меняя выражения лица, пнула ногой труп Фреда. Злобно пнула от души. «Терпеть не могу, когда меня кидают». «Кстати, чем ты его?» — полюбопытствовал Нейв, радуясь возможности перевести тему разговора. О том, что сделает Свитари, когда он пристрелит ценных пленников, Грэм старался не думать. «Той же дрянью, которой вырубил банкира», — сообщила Лоррей, махнув рукой с кольцом. «Честные драки не мое». Капитан посмотрел на труп здоровяка, затем на Свитари и мысленно согласился. Грудная клетка болела при каждом вздохе, и Нейв осознал, что и сам не фанат честных поединков. «Звони Пич, скажи, что я уложил твоих друзей, и ты меня добила. Пусть начинает процесс эвакуации и подчищает за нами». «Ага». Ри критически осмотрел его с ног до головы. «А ты пока вымойся, мне понадобится помощь». К моменту прибытия хакерши Грэм успел кое-как оттереть от кожи засохшую кровь и противопожарную пену, в которой вывалился в доме сенатора. Контрастный душ взбодрил капитана так, что когда Ри сказала о приближении грузовика Пич, Грэм почти без усилий смог встать со стула. «Быстро!» — начала была вбежавшая в пакгаус Пич. Больше ничего она сказать не успела. Сухо хлопнул выстрел бесшумного пистолета, и хакерша повалилась на земь, расплескивая содержимое своей умной головы. Вот и все. Грэм устало уронил руку с оружием. Убить безоружную женщину оказалось куда проще, чем он опасался. «Обыщу грузовик, а ты готовь капсулы к погрузке». Ри как раз заканчивала упаковку капсул в контейнеры для транспортировки. Грэм не уточнял, как она собирается обмануть сканеры в космопорте, но был уверен, что доминионцы придумали что-то на этот случай. В конце концов, пройдет не один год, прежде чем новые власти Союза в связке с корпоратами проведут тотальную замену устаревшего оборудования на новое. «Помоги сперва упаковать и опломбировать груз», — попросила Свитари. Грэм молча кивнул, подошел к рядам контейнеров и посмотрел на ближайший. Погруженная в медикаментозный сон Энджела выглядела бледной, как покойница. На ум пришла детская сказка о принцессе, лежащей в хрустальном гробу. Даже имитация змеиной кожи на теле не портила картину. Была вроде у китежцев сказка о принцессе в образе то ли лягушки, то ли змеи, Вот только множественные надрезы на теле Эйнджелы напоминали о том, что жизнь способна уничтожить любую сказку. Руки зачесались прямо здесь и сейчас пристрелить скотину сенатора и его приятеля Халика. Останавливало капитана только присутствие Свитари. Если сделать все правильно, она и не заметит потери важных пленников. Отослать ее зачем-нибудь на пару минут, открыть капсулу, всадить по паре пуль в животы, закрыть контейнеры и опломбировать. Или ввести смертельную дозу какого-нибудь медикамента. Внешне покойник мало будет отличаться от спящего. Ри не заметит разницы. Грэм как раз собирался попросить девушку выйти и спустить аппарель грузовика, как его плечо что-то царапнуло. Когда утомленный капитан осознал это и сопоставил с известными фактами, тело уже не слушалось. Голова закружилась, Грэма качнуло, и он грузно завалился на контейнер, символично обняв спящего сенатора. Губы Нейва шевелились. Он сам не понимал, хочет что-то спросить, возмутиться или выругаться. Из непослушных губ вылетало лишь невнятное мычание. «Не хочу рисковать ценным грузом, лапушка», — услышал он голос Свитари. «Уж очень ты принципиальный». Нейв попытался ответить, но едва ощутил новый укол, и сознание капитана померкло. Очнулся он лежа в машине. Во рту пересохло, голова раскалывалась, мысли плыли, словно в вязком липком киселе. Он с трудом вспомнил последние события и горестно застонал. «Вот зараза, траванула-таки», — догадался Грэм, с трудом поднимаясь на сиденье. Роботакси в режиме ожидания было припарковано у знакомого капитану Пакгауса. Предчувствуя недоброе, он вышел из машины и открыл ворота. В нос ударил букет резких химических запахов, среди которых Грэм безошибочно опознал харибду — вещество для растворения органики, применяемое спецслужбами. Пол поверхности контейнеров и погрузчик еще не успели просохнуть. Ни трупов, ни капсул, ни следов пребывания доминионцев. «Зачистило», — догадался Нейв, тоскливо оглядываясь. Он обошел все помещения и убедился, что Ри, а в том, что это ее рук дело, сомнений не было, подошла к вопросу уничтожения улик со всей серьезностью. Обработке вонючей химии подверглась даже кабинка санузла. Грэм не сомневался, что транспорт, на который так торопилась Свитари, уже покинул новый Плимут и совершил прыжок через врата. «Придушу, заразу!» Грохнув кулаком по стенке кабины, задушевно пообещал Нейв. Мысль о том, что он своими руками отдал доминионцам ценных пленников, вызывала жгучую злость. Грэм злился на Свитари за предательство, на себя за то, что доверился ей. И в этот момент его не волновало собственное намерение обмануть Лары. Когда ярость утихла, следом за ней пришла мысль, что он сам остался жив и здоров, но относительно, учитывая полученные за последние несколько часов ссадины и ушибы. Хотя Ри вполне могла убить его и растворить тело вместе с прочими. Наверное, он должен быть благодарен. Определенно должен. Но вместо благодарности капитана вновь обуяла злость. Уже второй раз его использовали и поимели в самом плохом смысле слова. Бормоча под нос ругательства, Грэм пошел к ожидавшему его такси, попутно ощупывая карманы, висящие мешком одежды. Переоделся он после душа в единственную смену, что нашлась в Пакгаузе. Судя по габаритам, когда-то она принадлежала Гуннару. Собственная, безнадежно испорченная форма Нейва пропала вместе с прочими уликами. Пистолет, жетон, карта, бумажник — все оказалось на месте, и даже обнаружилось кое-что новенькое. Нейв достал из кармана дешевый одноразовый ком и удивленно уставился на экран. «Не хотела проверять, что ты выберешь, здравый смысл или долг. Вы с Хелен отдыхали в клубе. Полночь. Ваши комы и твоя карта засветились там. В клубе Хелен встретила старого состоятельного знакомого. Он позвал ее лететь с ним в круиз. Она согласилась. Билеты куплены. Регистрацию на рейс Хелен прошла. Ты надрался, сломал коммуникатор и уснул. Бутылка в бардачке. Надеюсь, еще долго не увидимся». «Не зарекайся, Ри!» Нейв удалил сообщение и повторил. «Не зарекайся». Сев в такси, он достал из бардачка полупустую бутылку бренди и сделал щедрый глоток. Легенде нужно соответствовать. Да и нервы успокоить тоже не повредит. «За вас, дорогие сестренки», — вслух сказал Нейв, салютуя бутылкой. «Еще увидимся».